Глава 15. Мун опять опаздывал. Старик, на голове которого седина уже начинала тускнеть, нервно постукивал костяшками пальцев по деревянному столу, набивая старенькую мелодию, которую он слышал в далеком детстве, рассматривая узоры на увесистой картине около камина. «Давно пора ее сжечь», — подумал он, высмотрев нелюбимый им герб другого рода. «Зачем я вообще принял этот подарок от Ньесты?» В причудливой лампе, которая стояла на его столе, потрескивали полусгоревшие остатки лесных феечек, которые, как оказалось, могли светиться, будучи мертвыми. Это чудесное открытие сделали его алхимики, которые трудились на благо развития семьи уже более 15 лет. Раньше, чтобы зажечь лампу, требовалось масло, которое поставлялось темными эльфами с северной части континента. Теперь же... Да не теперь, а давно все изменилось. Бизнес внутри региона процветал, и с каждым новым открытием алхимиков бюджет его семьи увеличивался. Монро не был жадным до власти или тем, кто гонялся за бессмертием. Он щедро кормил собственных алхимиков, прощал им все огрехи и не гнался, как другие главы семей, за философским камнем, легендарным Винчи, которого все так ищут и пытаются создать искусственно. Даже Инквизиция, если не врут слухи, нанимала или переманивала в свою башню самых сильных алхимиков. Для той самой помеси Винчи и алхимии. Даже бывший клан Света мечтает о бессмертии. Мало им было уничтожения сильного рода ради своей алчности. Но так думать было нельзя. Никому, даже Монро. Все же глава рода Вильгельм умнее остальных, и пока другие гоняются за властью и силой, он развивает свою общину, богатеет и наращивает силы для войны, которая уже не за горами. Только вот сейчас все мысли были в другой степи. Тот самый Артемий, юноша, который выкрал его любимую и самую сильную дочь. Зачем? Монро не знал, но догадывался. Сильному аристократу нужна сильная магия и жена. Его дочь как раз подходит под этот параметр. А нужно это все для создания нового союза и рода. Если бы только Монро знал, какому роду принадлежит этот паренек, то отделался бы малой кровью. На данный момент Мари неизвестно где и неизвестно с кем. Оставалось лишь искренне надеяться на благоразумие юнца или же на скорость Муна. Может быть, стоит просто взять парня в плен? Ведь насколько он должен быть силен, раз смог пересилить зов рода? Магию, которая во всех семьях считается самой могущественной. Кто же он? Самой страшной? Точнее, самой беспокойной мыслью Монро была та, что если юноша все-таки искусственный маг или существо из забытой расы, то будет смешение крови. «А это позор на весь континент!» «Вызывали, господин?» Раздался голос в темноте. Монро мельком глянул на открытое окно, возле которого стояло существо с двумя разными крыльями. В полумраке лампы Серафим выглядел еще более жутко, чем при свете дня. Причудливые тени, которые играли от почти истлевших феечек, придавали лицу полуангела не самые красивые изменения. «Мун, как проходит твоя кровная месть?» «Хватает сил!» Старик прокашлялся и продолжил. «Хочешь еще подпитаться?» Мун, которого заинтересовали эти слова, деловито хмыкнул и сложил руки на груди. «Слушаю вас. Присядь, разговор будет не из быстрых», — сказал Монро и указал рукой на стул по другую сторону стола. Серафим деловито медленно обогнул стол, сел на стул и внимательно уставился своими пустыми глазами на сильнейшего в роду Вильгельм. История, которая прозвучала из уст Монро, ему очень не понравилась. Начиная от магии, которая позволила Мари избежать зова, заканчивая возрастом юнца. Либо тот использовал иллюзию образа, чтобы скрыть свой истинный облик, либо он был чем-то более высшим, чем обычные тупиковые люди. А когда старик рассказал, как погибли сильнейшие в его регионе магические ищейки, Мун захотел было сразу отказаться, но все же... «Мне поглотить его? Боюсь, ты не сможешь». «Вы сомневаетесь во мне, господин?» озадаченно спросил Серафим. «Тебе — нет. В этом мальце — да. Он удаленно выжег все внутренности ищейкам. И все это произошло в портальном зале. А там, как ты понимаешь, не слабая магическая защита. Все-таки портал защищается и отслеживается, дабы не пришли враги. Куда он ушел? Никто не знает. Распорядитель, который занимался отчетной документацией по перемещению, схватился за него и пропал вместе с ним». А второй бланк портального перемещения исчез. А может, его и не было вовсе. Серафим нахмурил густые белые брови и о чем-то задумался. В то время как правая рука Монро начала едва заметно подергиваться. Старик пытался скрыть это, но от глаз древнего существа это не утаилось. «Проклятие хаоса», — понимающе спросил он. «Именно оно, черт бы его побрал», — нервно ответил Монро. «Сколько тысячелетий оно преследует сильнейших в семьях. Никто так и не смог полностью вылечиться от него. Либо гибли на войне, либо от нее. Я слышал, что высший святой инквизитор тоже борется с ней», — сказал Мун. «И скорее всего справляется. Но этот алчный старикашка ни с кем не хочет делиться секретами своего долголетия. Даже на публике появляется, как ни в чем не бывало». «Я бы на твоем месте так не разглагольствовал», — осторожно сказал Монро. «У святых везде есть уши, сам знаешь». «Да плевать мне на этих святош», — сплюнул Мун. «Меня поражает только одно, как люди жрут все это дерьмо, которое исходит из его уст. А еще все слепы. Никто почему-то не задается вопросом, как это так. Высшего за 300 лет никто на посту не сменил. Он ближе всех к богам», — ответил Монро. «Все, заканчиваем этот разговор. Не хватало мне еще судов с инквизицией из-за гостей». Мун деловито кивнул и принялся жадно пожирать взглядом трубку в руках господина. «Фиеста? Та самая?» Он сглотнул слюну. «Ага. Единственная дрянь на континенте, которая может успокоить тряску и волнение от нее», — пробормотал Монро. «Хочешь?» «Мужчина в моих руках обмяк, а его остекленевшие глаза будут преследовать меня еще очень долго. Я не испытывал отвращения к самому себе, стыда или чего-то нехорошего внутри от того, что убил. Насколько это было странным, я не знал. Да и было как-то плевать. Я искал силу, хотел выжить и хотел найти свою сестру. Все. Что мне для этого придется сделать? Да все что угодно. Но я выживу». Мария, в глазах которой стоял ужас, что-то шептала, отчего по моей коже растекалась приятная волна тепла. «Ты что делаешь?» — спросил девушку, аккуратно опуская на пол труп. «Пытаюсь успокоить тебя», — с некоторым страхом в глазах пробормотала она. «Господи, ты... вы пожиратель?» «А это еще кто?» — удивился я, внимательно всматриваясь в дрожащие губы аристократки. «Ты чего трясешься?» «Пожиратели — это помесь мага и энергетического вампира. Типа полуангела, который питается чужими душами». «Серафим, что ли?» — с ноткой скептицизма спросил я. «Слышал я об этих голубях. Сказка и вымысел». Мое заявление явно пришлось ей не по душе. Но она промолчала, нервно сглотнула и все же успокоилась. Видимо, мой ответ ее успокоил, и я не тот, о ком она подумала. Мы совсем недолго поговорили, обсудили план насчет дальнейших действий и сошлись на том, что оба не ели полдня. Поэтому путешествие в деревню придется отложить, пока оба не утолим то нервное существо, сосущее что-то там под ложечкой. Мария восстановила иллюзию на моих глазах, и мы осторожно вышли из двери телепортационного зала города семьи Тиана. Нас встретили полумрак и абсолютная тишина. Бродили мы долго и, кажись, заблудились. Спустя пару часов блужданий по темным улицам города, где не было ни капельки освещения, я, наконец, задал вопрос, который меня мучил с самого начала. «Солнышко, скажи-ка мне, пожалуйста, а ты была здесь раньше? Знаешь, где мы находимся?» «Нет», — коротко ответила Мария. «Я думала, ты знаешь, куда идти, господин». Я театрально закатил глаза, хотя этого не было видно в мраке, и принялся размышлять, как нам выпутаться из этой неувязочки. «Эй, система, ты здесь?» «Слушаю». «Тебе есть полезные функции, помимо обычных советов?» — спросил с долей недовольства. «Что именно вам нужно?» «Не знаю. Карта, что ли, метка, куда идти? Ни я, ни Мари город не знаем. А на улице ни единой живой души». «Метка? Я могу сделать призрачный указатель, если вам нужно. Просто назовите конечный пункт, и я все сама сделаю». «Так просто? Хорошо». Немного потупил, пытаясь правильно все сформулировать. Но на ум не пришло ничего банальнее, чем таверна. «Приняла». И ровным счетом ничего не произошло, пока меня не скрутило от резкой боли в животе. Я присел на землю, откряхтелся, и под озабоченные вопросы Мари, мол, что случилось, ничего не ответил. А вот когда встал, увидел перед собой знакомый белый огонек, который кружил вокруг, настойчиво требуя пройти за ним. «Ну что, опять на озеро заведешь?» — с долей иронии спросил я у Шарика. Тот пролетел над моей головой, притормозился и медленно куда-то поплыл. «Я тебя ни на какое озеро не заводила, господин», — вдруг сказала Мария. «У тебя все в порядке?» «А ты что, не видишь ничего?» — догадался я. «Нет. А что, что-то должна разве?» «Да нет. Иди за мной». И двинулся за шариком. От метки исходило приятное глазу свечение, которое, как мне показалось, нихера не освещало. То бишь, если его действительно никому не видно, кроме меня, использовать как скрытый фонарик не получится. А было бы здорово на самом деле. Пару раз споткнувшись и от души выматерившись, неожиданно спросил: «А как нам расплачиваться за еду?» Казалось, будто я задал самый глупый на свете вопрос. Мария ничего не ответила, лишь молча побренчала каким-то мешочком, который был у нее за пазухой. Мол, не ссы, накормлю тебя, нищий господин. Огонек остановился возле одноэтажного здания, в котором, как и во всем городе, не было света. Меня и до этого напрягала обстановка, но сейчас... Таверна ничем не отличается от бара по факту. И там всегда должен быть народ, гуляющий и распивающий увеселительные напитки. Но то, что я увидел там сейчас... Мария на правах сильного мага вызвала порывы ветра на руках и ими же распахнула дверь таверны. Нас встретил отчетливый запах сырости, сопровождаемый примесью запаха крови. Но, как показала практика, внутри никого и нихера не было. Аристократка что-то пробормотала, и все лампы в помещении зажглись. Собственно, о запахе крови. Нигде не было ни намека на труп или красную лужицу. Весь зал пустовал. Ну, если не считать недоеденную еду на столах, дорого богатый на алкоголь бар, в котором стояли початые и закрытые бутылки. Но ни единой души. «Что-то это мне все не нравится», — пробормотал, аккуратно заглядывая за стойку. «Ну не может же таверна пустовать ночью, я ведь правильно понимаю?» «Правильно, господин», — ответила Мария. «Мне показалось странным все это еще раньше, когда нас никто не встретил около портальной арки». «Почему?» Она посмотрела на меня, как на конченого идиота. «Распорядитель должен быть во всех городах, это же очевидно. Отслеживать перемещение и предупредить о противнике». «А разве у нас может начаться война?» — озадаченно спросил, принюхиваясь к остывшему окороку на столе. «Может, но не об этом». Она перелезла через стойку, взяла пыльную бутылку с каким-то напитком, кинжалом отковыряла пробку и сделала пару глотков. «Система, это есть можно?» — поинтересовался я. «Оно не отравлено? Я не помру?» «Кушайте на здоровье. Еда безопасна», — глухо ответила адаптированная сила. «Система все же полезная штука». «Мне это все напоминает Северный мор». «А что это?» Я все же рискнул попробовать остывшее мясо. Голод не тетка, как говорится. О системе невыгодно мне врать. Пару веков назад Северный род, если не ошибаюсь, Орловы, напал на южные границы. «А зачем?» Спросил с набитым ртом. «Если мой старик не врал, то войны давно прекратились. А сейчас убийца аристократа — враг всему континенту». «Твой старик не врал». Но это не совсем относится к тем же аристократам. Войны за территорию были всегда. Только сейчас они торговые и информационные. А тогда... Она отпила из бутылки, а ее щечки в свете тусклых ламп явно порозовели. Заклинание графа, как он себя называл, испепелило 2000 человек. И всего за минуту. Бред. Я понимаю, ядерное оружие там или напалм. Но это... Внимательно посмотрел на бутыль в руках Марии и все же потянулся к ней. «Винишка, ты знаешь, что такое вино?» Удивленно спросила она. «Ты же деревенский». «Ой, все знают, что такое вино и как оно делается». Я слегка обиженно посмотрел на девушку и смачно отхлебнул. «И как же?» Собранный виноград давят прессом так, чтобы косточки остались целыми, а мякоть отделилась от кожицы. Полученное сусло после очищения помещают в чаны для брожения. Ну и, собственно, вино бродит. В древности, а может и здесь сейчас, виноград давят не прессом, а ногами. Сказанное мною явно впечатлило Марию, ибо она поперхнулась и закашлялась. Слабачка. «Не может быть!» — вскрикнула она, но бутылку поставила на место. Так его и делали раньше. В общем, что было дальше-то? Ничего. Они собрали дань с душ магов, которых задело заклинание, и ушли к себе. Я с некоторой долей скептицизма посмотрел на аристократку, но решил ничего не уточнять. Уж больно все это звучало тупо. Да и сейчас ни единого намека на пепел или на труп. Как будто все просто пропали одним мигом. Так, а если... Орлов был магом огня? Мой вопрос немного шуганул девицу, которая полезла на верхнюю полку за другой бутылкой. Или я не прав? Прав. А ты откуда знаешь? Удивилась она. Это известно очень малому количеству семей. Мда, несмотря на то, что наука, знания и другие полезные штуки недоступны простым смертным, аристократы, видимо, тупые как пробки или не понимают логики. Превратились все в пепел, логично огонь. Если бы пахло сыростью, вода, песком или пылью, воздух, собственно, гнилью или землей, маги земли. Смекаешь, о чем я? Что? Она растерялась. Боже, она тупая. Или же все аристократы тупые? Мне казалось, что в моих рассуждениях все очень даже понятно. Но, как показывает практика, местные аристократы не умнее деревенских, которых они же и ограничивают в знаниях и так далее. Собственно, на данный момент отчетливый запах подвального помещения. Может ли быть подобное заклинание Мор только с использованием силы стихии воды? Может. Только вот не зная местности, не зная, какой враг поблизости, мне не понять, кто замешан во всем этом. И есть одно «но». А нахер мне это знать? Ну пускай аристократы грызут друг другу глотки. Мне-то что с этого? А затем мысль все-таки дошла до нужной извилины. Если истреблен целый род, то что с остальными поселениями области? Моя родная деревня, мой дом, семья. «Люси, тебе этот юнец никого не напоминает?» — спросил воин в черных доспехах, обращаясь к женщине в кожаном костюме, стоящей за его спиной и смотрящей, как и он, в большое зеркало. «Это, черт, да это же он!» — радостно закричала она. «Щенок сам явился! Не пришлось идти за ним с войной на Вильгельмов!» «Мне не нравится девица, которая рядом с ним!» — пробасил воин. «Видно, что аристократка. И если я не ошибаюсь, та самая младшая дочь Монра Вильгельма. Не слабая девица». Парочка задумчиво вглядывалась в герб на груди аристократки, который был трудноразличим на фоне полумрака. Тем более, что второе зеркало лежало в самом дальнем углу таверны, что само по себе давало не лучший обзор. «Их нужно брать», — тихонько буркнула женщина. «Не торопись. Скоро выступим за ними. Нужно чуть-чуть выждать». Меньше бывает.